Пушкин был человек самого многостороннего знания и огромной начитанности. Известный египтолог Гульянов, встретясь с ним у Нащекина, не мог надивиться, как много он знал даже по такому предмету, каково языковедение. Он изумлял Гульянова своими светлыми мыслями, меткими, верными замечаниями. Раз Нащекин помнит, у них был разговор о всеобщем языке. Пушкин заметил, между прочим, что на всех языках, в словах, означающих свет, блеск, слышится буква «л». Мальцову, отлично знавшему по латыни, Пушкин стал объяснять Марциала, и тот не мог надивиться верности и меткости его замечаний. Красоты Марциала были ему понятнее, чем Мальцову, изучавшему поэта. Нащекин по записи Бартенева. Однажды Пушкин зашел к молодому классику Мальцову и застал его над Петронием. Мальцов затруднялся понять какое-то место. Пушкин прочел и тотчас же объяснил ему его недоразумение. Соболевский по записи Бартенева. Нащекин повторяет, что Пушкин был не только образованнейший, но и начитанный человек. Так он очень хорошо помнит, как он почти постоянно держал при себе в карманах одну или две книги, и в свободное время, затихнет ли разговор, разойдется ли общество, после обеда принимался за чтение. Читая Шекспира, он пленялся его драмой «Мера за меру». Хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он переделал Шекспирово создание в своем «Анджело». Он именно говорил Нащекину. Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал. Бартенев. Пушкин хвалил Нащекину «Ревизора», особенно Тараса Бульбу. О сей последней пьесе Пушкин рассказывал Нащекину, что описание степей внушил он. Пушкину какой-то знакомый господин, да, это было при мне, Стражинский, примечание Соболевского, очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в Бульбу описание степи. Бартенев со слов Нащекина. Настоящая фамилия господина была Шаржинский. Кулиш сообщает, из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для Бульбы, например, степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки. Люди, близко знавшие Пушкина, Нащекин, князь Вяземский, Жуковский, утверждали, что их друг, за что бы ни принялся, во всем был велик и гениален. Бартенев. Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли. Бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был его умнее, надуется и уже молчит, а Жуковский смеется. «Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты! Вот ведь и чувствую, что вздор, — говоришь, — а переспорить тебя не умею. Так ты нас обоих в дураках и записываешь». Пушкин мне говорил, — у всякого есть ум. Мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя. И действительно, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал. Смирнова Россет по записи Якова Полонского. Будучи членом Академии русской словесности, жетоны Академии он приваживал к Нащекину. Пушкин сильно добивался быть членом Академии наук, но Уваров не допускал его, и это было одной из причин их неудовольствия. Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил. Не ценил Каратыгина, ни же Мочалова. С Сосницким был хорош. Пушкин был великодушен, щедр на деньги. Бедному он не подавал меньше 25 рублей, но он как будто старался быть скупее и любил показывать, будто он скуп. Нащекин по записи Бартенева. Пушкин у нас здесь. Он много занимается своим Петром Великим. Чаадаев. Александру Ивановичу Тургеневу. 25 мая 1836 года из Москвы. Последний раз Шевырев видел Пушкина весною 1836 года. Он останавливался у Нащекина в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил Шевыреву, что занимается словом о полку Игореве, и сказал, между прочим, свое объяснение первых слов. Последнее свидание было в доме Шевырева. За ужином он превосходно читал русские песни. Шевырев. Помню, в последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал «Черновую русалки». А в тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург, мы, конечно, и не подозревали, что уже больше никогда не увидим дорогого друга. Он за прощальным ужином пролил на скатерть масло. Увидя это, Павел Воинович с досадой заметил, эдакой неловкой. «За что не возьмешься, все роняешь?» «Ну, я на свою голову». «Ничего», — ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета. Благодаря этому маленькому приключению Пушкин послал за тройкой, тогда ездили еще на перекладных, только после 12 часов ночи. По его мнению, несчастье, каким грозила примета, должно миновать по истечении дня. Последний ужин у нас действительно оказался прощальным. Нащекина. Нащекин носил кольцо с бирюзою против насильственной смерти. И в последний приезд Пушкина настоял, чтобы он принял от него такое же кольцо. Оно было заказано. Его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его. Кольцо было принесено позднюю ночью. По свидетельству Донзаса, кольца этого не было на Пушкине во время предсмертного поединка. Но перед самую кончиною он велел подать ему шкатулку, вынул из нее бирюзовое кольцо и, подавая Донзасу, сказал: «От общего нашего друга Бартенев со слов Нащекина». Пушкин взял с собой в Петербург моего меньшого брата Нарского. В это путешествие случилось маленькое приключение. Нащекин утром другого дня по их отъезде на лестнице нашей квартиры нашел камердинера Пушкина спящим. На вопрос моего мужа, как он здесь очутился, тот объяснил, что Александр Сергеевич, кажется, в селе Всехсвятском, спихнул его с козел за то, что тот был пьян, и приказал ему отправиться к Нащекину, что тот и исполнил. По возвращении из Петербурга брат рассказывал, что Пушкин в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах. Особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем. Нащекина. Пушкин много и подолгу любил ходить. Во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком, а пройтись около 30 верст от Петербурга до Царского села ему было нипочем. Бартенев. Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь, и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Деньги, деньги. Нужно их до зареза. Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают, не знаю зачем, просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: «Азия, дай мне чаю, я просить не буду». Пушкин Нащекину. 27 мая 1936 года из Петербурга. Наталья Николаевна родила и Александр Сергеевич приехал опять несколько часов позже. Баронесса Вревская барону Вревскому. «Пошли от меня один экземпляр современника Белинскому, тихонько от наблюдателей, и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться. Пушкин на Щекину». Имеется в виду редакция дружественного Пушкину журнала «Московский наблюдатель», находившегося в сложных отношениях с другим главным московским журналом «Телескоп», где в это время сотрудничал Виссарион Белинский. «Больше всего меня радуют доселе и будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным, и, к счастью, дошедших до меня из верных источников, Белинский Гоголю. Борис, муж Вревской, хлопочет. Пушкин ему не заплатил и просил подождать, когда журнал ему выручит эти 2000. Так это бог знает, когда будет. А журнал его, говорят, не имеет большого успеха. Баронесса Вревская Алексею Николаевичу Вульфу. Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью, я добилась от старой нашей няни объяснения, сохранившихся в памяти ее оговоров Александры Николаевны. Как-то раз Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду. Когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, это совпало с родами его жены, нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков. И хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторила мне: «Как вы там не объясняете? А, по-моему, грешна была тетенька перед вашей маменькой Арапова». В статьях 1960-х годов Анна Ахматова решительно настаивала на том, что пресловутый роман Пушкина с Александриной — клевета, пущенная в ход врагами Пушкина, в первую очередь геккернами, ради того, чтобы уязвить его и уронить его имя в общественном мнении. Можно сказать, что Трубецкой, а также в какой-то степени Арапова, чье мнение приведено выше, недоброжелательно относились к Пушкину. Однако этого никак нельзя сказать о сестре Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой, об Алексее Николаевиче Вульф и других близких Пушкину людях, также свидетельствовавших об этом. Вопрос о характере отношений Пушкина и его свояченицы остается открытым. Что Пушкин был в связи с Александрой Николаевной, об этом положительно говорила мне княгиня Вера Федоровна Вяземская, Бартенев, Щеголев. Александра была очень некрасивая, но весьма умная девушка. Еще до брака Пушкина на Натали Александра знала наизусть все стихотворения своего будущего зятя и была влюблена в него заочно. Вскоре после брака Пушкин сошелся с Александриною и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению, Александрина сознавалась в этом госпоже политике. Князь Трубецкой. Рассказ об отношении Пушкина к Дантесу. От сына одного очень почтенного московского старожила я слышал, что Александра Николаевна одно время была известна в обществе под названием «Бледного ангела», что опровергает слова князя Трубецкого об ее некрасивости, кирпичников. Девица-кавалерист Дурова приехала из Елабуги в Петербург устраивать издание своих записок, которыми очень интересовался Пушкин. 28 мая 1836 года. «Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич?» — спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день. «Вам здесь не так покойно? Не угодно ли занять мою квартиру в городе? Я теперь живу на даче». Псевдоним

Летом 1836 года шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно. Две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. Россет. Русские песни во французском переводе Пушкина. Эту работу Пушкин сделал для меня одного за несколько месяцев до своей смерти на Каменном острове, где я провел много хороших минут. Леве Веймар. Русские песни, переведенные Александром Пушкиным для его друга Леве Веймара, на Невских островах дача Бравольского. Леве Веймар — надпись на рукописи пушкинского перевода. Пушкин никогда не бывал за границей. В разговоре с каким страданием во взгляде упоминал он о Лондоне и в особенности о Париже, с каким жаром отзывался он об удовольствии посещать знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей. Леве Веймар. На даче в Строгановом саду, направо с мосту на берегу, жил граф Григорий Александрович Строганов. Супругу его звали Юлия Петровна. Сам он был слепец. У них на даче со стороны сада, на балконе, часто можно было видеть Александра Сергеевича Пушкина, беседовавшего со стариком. Фигура графа Григория с седыми вьющимися волосами, в бархатном длиннополом черном сюртуке, с добродушной улыбкой, невольно останавливала внимание гулявших в саду, особенно когда вместе с ним был поэт. Пушкин считал старика Строганова своим другом. Калмаков. Летом 1834 года, знак вопроса в рукописи, графы Вильегорские наняли на островах Кочубееву дачу. Балкон дачи выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста вдоль реки к Елагину. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и, возможно, разве в Обероне Виланда. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами. — Знаю, — весело сказал Вильегорский. — Они мне обещали заехать. И вышел со мной на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина. С нею были ее сестра и Дантес. Граф стал усердно приглашать их войти. Некогда, — был ответ. Прекрасная женщина хлыстнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллеи. Это было словно какое-то идеальное видение. Той уже аллеею, зимою 1837 года, Пушкину суждено было отправляться на дуэль с Дантесом. Ленц. Приключения лифлянца в Петербурге. Автор относит описываемую встречу к 1834 году. Но лето 1834 года Наталья Николаевна провела в Калужской губернии, да и вряд ли она в это время была знакома с Дантесом. Видеть описанное автор мог только в 1835 или 1836 году, вернее, в 1836. В этом году Пушкины нанимали дачу как раз на Каменном острове. В 1835 же году жили на Черной речке. Неизвестно, по каким причинам голландский посланник Геккерен усыновил Дантеса и объявил его своим наследником в мае-июне 1836 года. Дантес возымел великий успех в обществе. Дамы вырывали его одна у другой. В доме Пушкина он очутился своим человеком. Ленц. Пушкин часто бывал в обществе кавалергардов, и Шлыкова, вспоминая про Пушкина, говаривала, что в театре встречала его постоянно с кавалергардами. Бартенев. Здание минеральных вод только что было выстроено, и лучшая публика посещала их. Являлась сюда и царица Александра Федоровна утром для прогулок и вечером во время балов. Тут же было для царской фамилии и особое отделение комнат. Помню, на одном из балов был и Александр Сергеевич Пушкин со своей красавицей-женой. Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончался. Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в сторону, около другой колонны, стоял в задумчивости Пушкин, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре, Калмыков. В течение нескольких лет Дантес ухаживал за Пушкиной. По-видимому, муж, имевший со своей стороны любовницу, ни о чем не догадывался. Щербинин из неизданных записок. Где и как произошло знакомство Дантеса с Натальей Николаевной, я не знаю. Но с первой встречи она произвела на него впечатление, не изгладившееся во всю его жизнь. Наталья Николаевна первое время не обращала никакого внимания на явное ухаживание Дантеса, привыкшего к легким победам, и это равнодушие, казавшееся ему напускным, только подзадоривало его. Тогда он принялся за систематическую атаку. Никто из молодежи не допускался в дом Пушкиных на интимную ногу, чтобы иметь только случай встретить или хотя изредка взглянуть на Наталью Николаевну. Геккерен, Дантес, пускался на всякие ущерения. Александра Николаевна рассказывала мне, что его осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер. Раз даже дошло до пари. Как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила: «Ну, на этот раз Геккерен не будет». Сам не догадается, и никто подсказать не может. «А тем не менее мы его увидим», — возразила Екатерина Николаевна. «Всякий раз так бывает. Давай пари держать». И в самом деле, не успели они занять свои места, как блестящий офицер, звеня шпорами, входил в партер. Этим неустанным преследованием он добился того, что Наталья Николаевна стала обращать на него внимание, а Екатерина Николаевна, хотя она и должна была понять, что ухаживание относится к сестре, влюбилась в него, но пыталась скрыть это чувство до поры до времени. Арапова. Дантес был статен, красив. На вид ему было в то время лет 20, много 22 года. Как иностранец он был по образованию нас, пажей, и как француз. Остроумен, жив, весел. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать. Он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним? В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его. Он относился к дамам вообще как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованные ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже принято в нашем обществе. В то время новая деревня была модным местом. Мы, кавалергарды, стояли в избах. Эскадронные учения производились на той земле, где теперь дачки и садики первой и второй линии новой деревни. Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Черной речке. Дантес часто посещал Пушкина. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами, а она была красавица, но вовсе не особенно приударял, как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой, горничной Пушкиной, ничего не значили. В наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой. Он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был противен своей манерою, несколько нахальную, своим языком, менее воздержанным, чем следовало с дамами, как полагал Пушкин. Надо признаться, при всем уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он все как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почета оказывают. Мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Натали не противоречила ему в этом, быть может, даже соглашалась с мужем, но как набитая дура не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Может быть, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног? Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию. Если б Натали не была так непроходимо глупа, если бы Дантес не был так избалован, все кончилось бы ничем, так как в то время, по крайней мере, ничего собственного не было. Рукопожатие, обнимание, поцелуи, но не больше, а это в наше время были вещи обыденные. Князь Трубецкой.